светлая, весна ранняя, мы ее Творцу принесем. Молодые мы в золотые дни, лишь для Господа живем. Тьма неверия окружает нас, туча черная впереди. Мы Христа огни в эти злые дни расставляем на пути. Хоть и труден путь, и тернистый он, за Христом его мы пройдем. Молодые мы в золотые дни, лишь для Господа живем. О, не бойся, друг, не смущайся, брат, проходя свой жизненный путь. Впереди тебя твой Христос прошел и тебя иди зовет. Друг, посвятить Христу утро юности, жизни дни, и Он даст тебе золотой венец, будешь царствовать ты с Ним. И Он даст тебе золотой венец, будешь царствовать ты с Ним.